другая подхватывает. А мне какого мужа терпеть приходится? Скрюченный, сгорбленный от подагры, и по этой причине крайне редко в любви со мной находящийся. Большую часть времени растираю я его искривленные, затвердевшие, как камень, пальцы, и обжигаю эти тонкие руки мои пахучими припарками, грязными тряпками, зловонными пластырями, словно я незаконная супруга, а сиделка для работы нанятая. Видно, что ты, сестра, я скажу открыто, что чувствую, переносишь это с полным или даже арабским терпением. Ну, а что касается до меня, так я не могу больше выдержать, что такая блаженная судьба досталась на долю недостойной. Вспомни только, как гордо, как вызывающе вела она себя с нами. Самое хвастовство это неумеренно проявленное доказывает надменность ее духа. Потом от таких несметных богатств, скрипя сердце, бросила нам крошку и тотчас, тяготясь нашим присутствием, приказала удалить нас, выдуть, высвистать. Не будь я женщиной, перестань я дышать, если не свергну ее с вершины такого богатства. Если и тебя, что вполне естественно возмутило это оскорбление, давай обе вместе серьезно посоветуемся и примем решение, что нам делать. Но подарки, которые мы принесли с собою, не будем показывать ни родителям, никому другому. Также совсем не будем упоминать, что нам известно что-либо о ее спасении. Довольно того, что мы сами видели, чего бы лучше нам не видеть. А не то, чтобы нашим родителям и всему народу разглашать о таком ее благополучии. Не могут быть счастливы те богатства, которых никому не ведомо. Она узнает, что не служанки мы ей, а старшие сестры. Теперь же отправимся к супругам и к бедным, но вполне честным очагам нашим. Не спеша и тщательно все обдумав, мы более окрепшими вернемся для наказания гордыни. По душе пришелся злодейский план двум злодейкам. Итак, спрятав все богатые подарки, выдирая себе волосы и царапая лицо, чего они и заслуживали, притворно возобновляют они плач. Затем, напугав родителей, рана которых снова открылась, полные безумия, быстро отправляются по своим домам, строя преступный, поистине отцеубийственный замысел против невинной своей сестры. Меж тем неведомый Психея супруг снова убеждает ее в ночных своих беседах. Видишь ли, какой опасности ты подвергаешься? Судьба издалека начала бой, и, если очень крепких не примешь ты мер предосторожности, скоро лицом к лицу с тобой сразится. Коварные девки всеми силами готовят против тебя гибельные козни, и главная их цель — уговорить тебя узнать мои черты, которые, как я тебя уже не раз предупреждал, увидавши, не увидишь больше. Итак, если через некоторое время ламии эти негодные, полные злостных планов, придут сюда, а они придут, знаю это, то не говори им ни слова. Если же по прирожденной простоте твоей, по нежности душевной, сделать этого ты не сможешь, то, по крайней мере, не слушай никаких речей про своего мужа и не отвечай на них. Ведь скоро семья наша увеличится. Детское еще чрево твое носит в себе новое дитя для нас, божественное, если молчанием скроешь нашу тайну, если нарушишь секрет, смертное».